Как почувствовать состояние сбалансированности энергии? Достижение осознанной осведомленности об отношениях между собственными вибрациями и вибрацией источника – вот что является основополагающим для осознанного сотворения счастливой и гармоничной жизни. Вы должны ощущать вибрационное соответствие между мыслями, которые в данный момент занимают ваш ум, и мыслями, которых придерживается ваша внутренняя сущность касательно этого момента. Именно в этом, собственно говоря, и состоит осознанное соединение. Когда вы ощущаете вибрационный диссонанс или гармонию между двумя этими вибрационными позициями, то начинаете понимать принципы работы собственной эмоциональной руководящей системы. Осознанно достигать мыслей, которые приводят две ваши вибрационные позиции в соответствие, вот настоящее определение баланса энергии. Когда вы присоединяетесь к своему истинному «я», то ощущаете баланс собственной энергии и приходите к соответствию с истинной силой и могуществом внутренней сущности. Ничто и никогда не сможет заменить этого соответствия. Достигнув состояния сбалансированной энергии, вы ощутите ясность, жизненную силу, пыл и рвение. К вам придут физическое здоровье, богатство и благополучие во всем. Вы будете ощущать огромную радость. И это будет самое естественное состояние для той сущности, которой вы являетесь на самом деле.